Глава 20. Я замерла, не веря своим ушам. Он действительно сказал это? Может, у меня галлюцинации? Или, может, мой надменный сосед тоже боится молний, но стесняется признаться? Найдя какое-то подобие объяснения странному поведению Хейвуда, я немного расслабилась и закрыла глаза. Вероятно, парень прижимает меня к себе так крепко, чтобы ему не было страшно. А его сердце под тонкой тканью пижамной рубашки бьется так быстро от испуга. Меня даже кольнула жалость. Я не понаслышке знала, как тяжело жить с боязнью гроз, особенно в нашем климате, щедром на летние и осенние бури. Бедняга Хейвуд, в прошлый раз во время непогоды он остался тут совсем один. Удары сердца под моим ухом постепенно замедлились, и, слушая этот размеренный ритм, я начала медленно проваливаться в дрему. Я, конечно же, не усну в такой неудобной позе. Хотя спокойное дыхание Хейвуда и тепло обнимающих меня рук очень успокаивает, подумала я. Я просто посижу вот так, с закрытыми глазами. А в следующий миг, когда я открыла глаза, было уже утро. По крайней мере, я успела выспаться. Я удобнейшим образом устроилась на плече у Хейвуда, и мы с ним не сидели на полу, а лежали на его кровати. Так, я недоуменно моргнула. Он что? «Перенес меня, когда я уснула?» Осторожно поднявшись на локти, я бросила на лицо Хейвуда подозрительный взгляд. Он спал, и ресницы отбрасывали длинные тени на его аристократически бледное лицо. Наверное, соседу стало неудобно на полу, и он перебрался на кровать, заодно перетащив и меня. Но почему я не проснулась? И почему Хейвуд не оставил меня там, где я уснула? Не то чтобы я мечтала спать на полу, конечно, но ночевать в кровати парня... Это настоящий скандал. Тем более, теперь он знает, что я девушка. А знает ли? Я уже вовсю выбиралась из чужой постели, для чего мне пришлось аккуратно, по миллиметру сдвигать руки Хейвуда. Он обхватил меня, словно я была его любимым плюшевой мишкой. От этой же мысли я застыла на месте и снова бросила на парня осторожный взгляд. Если бы он знал, то не стал бы относить меня в свою кровать. Наверное. Все же я уже абсолютно отчаялась понять, что творится у него в голове. Наконец, высвободившись, я на цыпочках понеслась к своей кровати, на ходу подбирая с пола одеяло. Так, нужно быстро одеться, застелить постель и поговорить с Генри. Не по поводу того, почему Хейвуд унес меня в свою кровать. Лишь представив, что я произношу это вслух при Генри, я залилась удушливым жаром. А про вчерашние слова Хейвуда? О том, что он знает мой мерзкий секрет. «Нужно понять, что мне теперь делать». Одевшись, я бросила взгляд на карманные часы Хейвуда, лежащие на столе, и удивилась тому, что в комнате так темно, хотя уже почти 7 часов. Однако едва я бесшумно сдвинула штору, все стало понятно. Оконный проем был полностью залеплен снегом, не таявшим в теплой комнате. Мне тут же вспомнилось, как Хейвуд шевельнул рукой, и раскаты грома стихли. А блеск молний перестал проникать сквозь мои плотно сомкнутые веки. Теперь понятно, что за барьер он создал. Схватив свои сапоги в руки, я бесшумно прокралась к двери, распахнула ее, вышла в коридор и лишь там осмелилась обуться. Фух. Так, теперь нужно найти Генри и попросить его совета. Или лучше разбудить Хейвуда и напрямую спросить, выдаст он меня или нет. Помедлив, я все же зашагала в сторону столовой. Скоро завтрак. Наверное, лучше мне дождаться Генри и узнать его мнение, а потом уже спрашивать Хейвуда. Друг был уже там. Он тут же поднял на меня встревоженный взгляд. «Как прошла ночь?» — спросил Генри, стоило мне приблизиться. Вздрогнув, я уставилась на друга с суеверным испугом. Он что, догадался, что мы с Хейвудом спали вместе? «Вчера была гроза», — пояснил он, и я выдохнула. «Нормально». Как можно беспечнее отозвалась я, усаживаясь на стол. Я вчера так устала, что всю ночь проспала и ничего не слышала. «Ага, ну хорошо», — успокоенно отозвался Генри. «А я было пошел тебя встречать. Дошел до твоей комнаты, постоял и вернулся обратно. Еще думал, заглянуть внутрь. Спишь ты или нет, но не стал». Я растянула губы в кривой улыбке, покрываясь холодным потом при мысли о том, что Генри мог открыть дверь и увидеть меня в обнимку с Хейвудом в его постели, под одним одеялом. Вот было бы позорище. Хотя нельзя сказать, что сейчас моя ситуация намного лучше. «Генри, я хочу кое о чем тебя спросить». Я решительно перевела тему. «Вчера Хейвуд сказал нечто странное, Он сказал, что знает мой мерзкий секрет. Неужели он догадался? Генри обеспокоенно огляделся по сторонам и придвинулся ко мне ближе. «Расскажи дословно, что он говорил?» Потребовал он, и я принялась подробно пересказывать все, что случилось. Однако против моих ожиданий, вместо того, чтобы расстроиться, Генри на глазах успокаивался, а потом и вовсе разулыбался. «Могу торжественно заверить тебя, Эмили», — произнес друг, еле сдерживая смех. «Он ничего не заподозрил. Точнее, заподозрил, но совсем не то. К счастью для нас, Хейвуд пришел к абсолютно неверным выводам». «Каким?» — недоуменно спросила я. «Что он мог еще подумать, когда говорил про мой секрет? И он же слышал, как я оговорилась, а потом потребовал, чтобы я не говорила о себе в женском роде». «Видишь ли...» Друг замялся, но все же кашлянув пояснил. «Он считает, что у нас с тобой отношения». «А? Я глупо хлопнула ресницами. Но мы же парни, вроде как. По крайней мере, если Хейвуд не догадался, то он должен так считать». «Ну, для некоторых это не проблема», — помявшись, продолжил Генри. «Есть люди, которые как раз предпочитают такие отношения». «Что?» Шокированно вопросила я и, не удержавшись, все же покраснела. «Так бывает? Какой ужас! Так вот, почему он назвал меня извращенцем и поэтому говорил, что ему противно. Хотя если ему так противно, то почему он обнимал меня ночью? Преисполнился жалости? Ему стало самому страшно?» Тут в дверях столовой как раз показался Хейвуд. Он зашел быстрым шагом, но, найдя взглядом меня и Генри, замерших, склонившись друг к другу, резко помрачнел и направился к раздаточным столам. Я нахмурилась, провожая глазами его высокую фигуру. «Какие у тебя мотивы, Хейвуд? Если ты опасаешься приставаний с моей стороны, то почему затащил меня в свою кровать вчера ночью? И почему не выпустил из комнаты?» «Рановато ты сбежал», — было первым, что сказал мне Хейвуд, когда добрался до нашего стола и выдрузил на столешницу свой поднос. «Наверное, так и стремился встретиться с завтраком». Эта фраза прозвучала ядовито, как будто в утреннем приеме пищи было что-то незаконное. А взгляд Хейвуда при этих словах был почему-то прикован к Генри. Друг, ничуть не смущаясь его мрачного взора, закинул руку на спинку моего стула и с наслаждением отозвался. «О да, завтрак — самая важная еда, не то что какой-то обед или, например, ужин». Я тут же бросила укоризненный взгляд на Генри. Мне почему-то почудилось, что он дразнит Хейвуда. Тот и так нервный. Не нужно его дополнительно провоцировать. Тем более тема беседы какая-то странная. Завтрак. Впрочем, а завтрак ли они обсуждают? Хейвуду, наверное, тоже надоело говорить о такой банальной вещи. Наколов на вилку хрустящую полоску бекона, он с вызовом спросил, указывая глазами на руку Генри на спинке моего стула. «Невеста не будет ревновать?» «Какая невеста?» — спросили мы одновременно с Генри. Он заинтересованно, я с возмущением. «У него появилась невеста, а я не знаю, а еще лучший друг называется». «Эмили Бишоп», — вдруг произнес Хейвуд, переводя пристальный взгляд с лица Генри на мое. И от неожиданности я выронила вилку. «Мое имя?» Он все же догадался. Однако, пока я поднимала столовый прибор, пара секунд передышки дали мне время осознать, что одногруппник имел в виду не это. И, выпрямившись, я насмешливо спросила. «Кто это сказал, что она его невеста?» Губы Хейвуда тронула легкая улыбка. Сейчас он выглядел до невозможности довольным, словно наевшийся сметаны кот. «Все говорят?» Медленно отозвался он, неотрывно глядя мне в глаза, словно надеялся что-то там разглядеть. «И уже давно?» Переглянувшись с Генри, я закатила глаза. Опять началось. Нас с ним сватали по нескольку раз в год. И сплетни о нашей скорой и неминуемой свадьбе передавали нам с завидной регулярностью. Как будто женщина и мужчина не могут быть просто друзьями. Иногда мне казалось, даже если мы с ним вдруг влюбимся друг в друга, что маловероятно, то не станем связывать себя узами брака. Просто чтобы не дать возможности всем этим сплетникам сказать: «А я так и знал». «Отвечая на твой вопрос, не будет», — с улыбкой сказал Генри Хейвуду. Я, занятая своими мыслями, уже успела забыть, что он спрашивал. Точно. Будет ли Эмили Бишоп ревновать? Бесспорно, к самой себе не поревнуешь. Еще вопросы есть? У меня есть. Внезапно прервал наш двусмысленный разговор бодрый Томас, шумом плюхнувший свои тарелки на стол. Я нечаянно пригласил двух девушек на один и тот же танец на балу. И что мне теперь делать? Он сел за стол и принялся с озабоченным видом впихивать в себя еду. Может, есть какое-то заклинание раздвоения? Я же не думал, что они обе согласятся, а они взяли и согласились. Пояснил парень с набитым ртом, и мы переключились на обсуждение его проблемы. И лишь после завтрака, во время медленно тянущихся занятий, я смогла подумать о мотивах Хейвуда. Зачем он сообщил эту устаревшую сплетню о нашей с Генри помолвке? Я украдкой покосилась на соседа, невидящим взглядом смотрящего перед собой. В голове тут же всплыли предположения друга. Если Хейвуд решил, что у меня с Генри какие-то не совсем правильные отношения, тогда, получается, он хотел нас поссорить? Но зачем это моему соседу? Пытается таким способом направить меня на путь истинный, то есть к женскому полу? Это, конечно, очень благородно с его стороны, наверное. Но вот к девушкам я не привлекусь, даже если он очернит имя Генри в моих глазах. Что у него, кстати, не получится. Я точно поверю другу, а не Хейвуду, которого знаю не так уж давно. Генри мне как брат. Разве могу я от него отвернуться? Какие бы сплетни ни ходили. Однако скоро я перестала думать о Хейвуде и его мотивах, потому что профессор Ферро, освободившийся от ежедневных прогонов пьесы, с энтузиазмом занял окна в своем расписании подготовкой к балу. Теперь нас гоняли уже не на одну, а на две танцевальные репетиции в день. После пируэтов с табуреткой я еле доползала до кровати. Меня уже даже не тревожили мысли, что скоро придется идти на бал без платья и прически. Просто пусть этот бал поскорее наступит и закончится. И с репетициями, и горой домашних заданий неделя до бала действительно пролетела в мгновение ока.